Итак, начнем нашу лекцию. Сначала я занимался обычной традиционной медициной, потом я понял, что я не смогу достигнуть на этом поприще желаемых результатов по двум причинам. Первая причина, что эта медицина не является индивидуальной медициной. То есть лекарство подбирается под среднестатистического человека, а не под конкретного человека. То есть мне хотелось научиться индивидуальные какие-то средства сделать лечебные, потому что очень трудно с помощью каких-то неконкретных вещей вылечить конкретную болезнь. Вот это первое. И вторая причина заключается в том, что у меня было твердое убеждение, что как бы сама система помощи человека должна отличаться от той, что я видел в больнице. Так, например, я слышал много раз жалобы пациентов на то, что им тяжело просто находиться в больнице. Может быть, им лечение помогает, но сама идея вот находиться в больнице. Вот, когда много людей болеют одним и тем же, и вместе им как бы создается одна и та же энергия отрицательная. Как бы. Вместе им очень тяжело, как бы, и меня эта ситуация несколько удручала, что как бы это создает какие-то проблемы в лечении. Поэтому я решил, это первые были такие мотивы для изучения других методов каких-то лечений. И начал изучать их с третьего курса где-то. Уже на последнем курсе института у меня были свои как бы идеи в лечении. Начал уже изучать, уже понял, как пользоваться вот рефлексотерапией, травами, фиторефлексотерапией. Через несколько лет я как бы уже оформил эту идею научно и взял авторские свидетельства и так далее. Вот. И дальше разработал вот эту систему диагностики по запахам. Потом я узнал, что она существует уже разработана, сама идея существует уже в аюрведе. Вот, и как бы также само лечение, которое с травами, которое я понял, изучил, оно тоже полностью подтверждается аюрведой, поэтому начал изучать аюрведу. И несколько лет в Индии я серьезно изучал ведическую медицину, астрологию. И как бы даже там я увидел, что многие люди уже даже пользуются аюрведой неправильно, то есть они не занимаются, хотя много врачей, которые индивидуально дают травы или составляют травные рецепты, у них очень эффективность высокое лечение, гораздо эффективнее, чем у нас. Нашей медицины. Там и болеют люди, конечно, больше, потому что там юг, там очень много инфекций. Допустим, часто малярию лечат они за 3 дня, хотя у нас, допустим, малярию надо лечить там 3 месяца, и то в самых современных условиях. Они за 3 дня его лечат обычно. Вот. Однако же, я заметил, что касается... Когда я начал изучать лечение камнями, я заметил, что этот метод практически забыт. Потому что все, кто ставит камни, они ставят обычно их по одному камешку, что, несомненно, перегружает организм, потому что другие спектры как бы планет, другие планеты при этом могут как-то в какой-то момент оказаться в ущербе. Поэтому нужна система какой-то комплексной гармонии, какого-то взаимодействия между камнями, чтобы они друг друга поддерживали. Тогда меньше шансов, что этот камень один будет сильно перегружать. Кроме того, я заметил, так как я работая с травами, уже научился определять, что подходит человеку, чего нет, что не подходит. Я видел, что многих людей перегружают камни, которые они носят. В Индии очень многие люди ходят с астрологически подобранными драгоценными камнями. Ну, примерно 90% людей, которые я видел, несмотря на то, что им подбирал астролог и ставил астролог, я видел, что камни их перегружают. Я когда интересовался этим, нажимал на них, смотрел, как они действуют, я видел, что на самом деле как бы они перегружают, и советовал не носить. Я побаивался лечить камнями, потому что это довольно дорого, и как бы я не понимал, как это можно осуществить. Если просто сделать лечение, обычное лечение какое-то серьезное драгоценными камнями, как я себе представлял то лечение, которое могло бы помочь, то просто себестоимость такого лечения порядка $600-700. Именно в Индии, а здесь вообще даже говорить нечего. Себестоимость камней. А здесь и говорить нечего вообще даже. И как бы... И тогда я как бы решил начать лечить с полудрагоценных камней. Я начал заниматься полудрагоценными камнями. И не зря, потому что это первый этап, предварительный этап понимания камней. То есть мне потребовалось 3 года на то, чтобы полностью разобраться во всех этих полудрагоценных камнях, какие только есть, и понять, как они действуют на организм. Дальше я понял, что надо переходить на драгоценный камень, но не знал, как этого сделать. Мы начали с драгоценных камней, очень таких, как бы, высокого, ну, как бы, низкого качества, но высокого названия, то есть рубинов, изумрудов, сапфиров. И как оказалось, что они очень сильно перегружают организм. Хоть они действуют сильно, но как бы толку от этой силы нет никакой. И потом, как бы, я обратил свой взгляд на турмалины. Это камни, которые, они тоже драгоценные, но они помягче такие, как бы. И у них есть особенность, они очень-очень разноцветные. Их можно разных-разных цветов подбирать. В результате появился метод лечения драгоценными камнями, как бы, которые на цепочках, то есть делают на цепочках. Это камни, они подешевле, чем те, которые вставляют в кольца. Но так как у нас большой выбор, мы закупаем много цепочек, мы видим, что есть камни, которые по качеству не уступают тем, которые люди одевают на кольца. Почему? Потому что когда маленький камешек обрабатывают, то всю грязь можно убрать, и он остается чище. То есть, если большой камешек сделать чистым, очень сложно. Могут быть какие-то грязь, какая-то грязь там внутри. А маленькие камешки часто очень бывают чистыми. Поэтому, как бы, как бы самое удивительное заключается в том, что я обнаружил, что, в принципе, даже вот в нашей местности людям больше подходят темные камни, нежели светлые, и больше непрозрачные, нежели прозрачные. Поэтому, как бы, тут мы остановились на турмалинах, начали лечить этими камнями. И после полудрагоценных камней следующий виток – это лечение драгоценными камнями, уже которые сейчас, вот тот метод, который разработал я 1,5 года назад, он уже сейчас полностью отработан, в принципе, возможно, у нас будут еще какие-то идеи новые, они постоянно появляются. Поэтому сейчас я могу сказать, что я пока не научился лечить только сахарный диабет, сильный тяжелый атеросклероз, когда гипертония, очень сильно давление повышается. Ну и уже сейчас есть уже хорошие разработки для этого даже. То есть инсулинозависимый сахарный диабет мы не лечим. Дальше близорукость я так не пробовал, еще не сильно занимался, попробовал, сейчас пока не получается. Дальнозоркость, близорукость, катаракта. И как бы очень тяжелые формы злокачественной опухоли. Там, когда много метастазов тоже, это никто не сможет уже помочь такому. Все остальное, практически все у нас есть хороший результат. На все практически болезни, какие только нам встречались с помощью камней. Причем не нужны никакие дополнительные средства, там таблетки, люди и так себя хорошо чувствуют. Значит, что такое камни, драгоценные камни? Следует знать, что лечение само основано на действии тонкого тела ума, на сознании человека, тонкого тела ума камня. Да, вы спросите, откуда у камня ум? Я хотел бы, кто у нас первый раз есть, который вообще первый раз пришли на лекцию? Слава тебе, Господи. А, один человек все-таки. Два. Ну, вроде бы должны знать, что такое тонкое тело. Что такое тонкое тело, знаете? Тонкое тело ума, знаете? Нет? Первый раз кто? Не знает. Ну ладно, из-за 2 человек я вступление не буду делать. В общем, кто не понимает, что такое тонкое тело ума, поднимите руку. Есть такие люди? 2 человека. Ну, простите, у нас последняя лекция за 2-месячный курс. Я не могу ничего добавить из того, что я уже сказал за 2 месяца. Поэтому приступим к изучению вот этого понимания, что такое камни. Согласно ведическому знанию, жизнь существует везде, где есть стремление к счастью. Поэтому, в отличие от других философий и теорий, которые утверждают, что даже в животных нет жизни, что они на самом деле не живые, что они просто души не имеют, а только душа духовная может дать жизнь. Ведическое знание считает, что все, что им стремится к счастью, оно обладает жизнью, значит, там есть душа везде. Так, таким образом, растения стремятся к счастью или нет? Они растут к солнцу, они хотят счастья определенного своего. Можно видеть это. Они распускаются красивыми цветами, благоухающими. То есть энергия счастья, запах цветов, сладкий вкус означает благость, счастье, стремление к счастью есть. Также мы видим, что они как бы могут защищаться. Само по себе желание защищаться, то есть они не хотят, иногда конфликтуют растения друг с другом. Одно побеждает, другое засыхает. Это говорит о том, что есть какая-то борьба за существование. То есть растение само по себе обладает желанием жить. Это явно видно, даже если обрезать, допустим, оно опять пытается расти, пока у них хватает сил, у него хватает сил. Таким образом, стремление к счастью налицо присутствует, это значит, что там есть жизнь. А там, где есть жизнь, значит, есть душа. Душа также имеет, кроме грубого тела, обязательно имеет тонкое тело. Тонкое тело – это характер. Тонкое тело означает характер. Я не буду долго объяснять, это самое простое сравнение, которое может вам быстрее понять. Тонкое тело ума означает характер. У растений тоже есть тонкое тело ума, значит, тоже есть характер. Мы видим одно растение сладкий вкус имеет, другое кислый, третье горький, четвертое соленое. Означает характер. Человек тоже может быть кислый, горький, соленый. Да? Вот, означает характер. Люди художественного склада, они видят ассоциации между горьким вкусом и горьким человеком. В Аюрведе же это четко обозначено, что человек, который стремится к горю, ему хочет горького, хочется горького. Человек, который обижен, оскорблен или сильно обидчивый, чувствительный, ему хочется кислого. Вот. Человек, который очень любит трудиться напряженно, ему хочется терпкой пищи, типа горчицы, черного хлеба и так далее. Точно так же, согласно ведическому знанию, жизнь есть, бывает, может поселиться и в камне. Когда жизнь поселяется, когда же душа поселяется в растении? Вам кажется, что это несправедливо жить в растении. Однако же те души, которые живут в теле растения, они так не считают, потому что они стремились к такой жизни, им хотелось так жить. Если человек хочет, чтобы просто только отдыхать, чтобы его не трогали, ему все надоели, он хочет отдыхать, ничего не делать, просто чтобы было хорошо и все. Ну, он также хочет дышать свежим воздухом, он хочет также кушать хорошо и так далее. Но главное – покой. Все, если человек настроен таким образом, в следующей жизни родится деревом. Свежий воздух будет, покой тоже будет. Делать ничего не надо. Стоишь просто и все. Вот, таким образом, для этого не нужно разума, но характер остается, характер есть. Однако же, если человек вообще стремится к тому, чтобы избавиться от всяких проблем, и вообще он ничего не хочет, он хочет только счастья. Ему никого на всех наплевать, ему никто не нужен. Он говорит, я не хочу никого видеть, слышать. Я сам по себе, мне хочется просто быть счастливым. Пошли вы все подальше. Это значит, что есть вероятность, что в одной из следующих жизней он родится в теле камня. Но это не означает, что он будет большой глыбой камня. Нет. Жизнь камня происходит несколько иначе, чем мы можем себе представить. Однако же у больших гор, вот этих вот гор, глыб, тоже есть как бы душа. Но их жизнь, душ этих больших гор, находится в другом измерении. Но у нас на Земле есть еще несколько цивилизаций, которые описывают Веды. Например, вот те живые существа, которые связаны с деятельностью гор, вот этих всех скал огромных, эти живые существа называются якши. Они обладают огромной мистической способностью, то есть они способны перемещаться на большое расстояние, способны улавливать мысли других живых существ, способны владеть особым оружием, которое разрушает на расстоянии друг друга. То есть у них достаточно развитая цивилизация в плане телепатии там и так далее. Но в духовном плане они не сильно отличаются от людей, поэтому они живут на Земле. То есть у них тоже недостаточно веры в Бога. Технический прогресс развит лучше. Но они живут в других измерениях здесь на Земле. У нас также есть еще подземная цивилизация. Это низшие миры считаются. Там два измерения всего, и там туда попадают живые существа, которые очень плохо жили. Они там испытывают сильные страдания. Другая цивилизация, она живет прям просто в толще земли. Понять это невозможно, там другое измерение просто. Мы не сможем многих вещей понять в нашей жизни. И не следует пытаться даже. Но то, что я сейчас вам объясню, я сюда приглашал только тех людей, которые лечатся камнями. Поэтому то, что я вам буду сейчас объяснять, вы будете абсолютно убеждены в том, что это есть, потому что вы уже на себя попробовали. Поднимите руку, кто у меня лечился камнями и не почувствовал никакого эффекта на себе, что не действовал. Есть хоть один человек? А кто сомневается, что действует, поднимите. Есть? Вы же не лечились? Или лечились? Не, а что же вы поднимаете? Я говорю про тех, кто лечился. И остальные не сомневаются, потому что эффект наступает через 2 минуты. Камни одеваешь, если неправильно подобрал схему, сразу. Ой, понесла. Человеку становится хуже сразу, ему плохо становится. У него то жар, то холод в теле. Очень сильный эффект. Колоссальное воздействие. Итак, оказывается, что в этой скале есть благоприятные условия для жизни. Только потому, что там никто никого не беспокоит. Поэтому существует в основном 9 типов личностей, которые как бы ищут 9 типов счастья. И они попадают в разные 9 типов разных категорий, 9 разных категорий камней. Одни из них камни больше связаны с Солнцем. Это значит, что они хотят просто радоваться и ничего не делать. Вторые связаны с Луной, это значит, что они хотят умиротворения, ничего не делать. Третьи связаны с Меркурием, это значит, что они хотят как бы такого чувства взаимоотношений какого-то, счастья взаимоотношений, но при этом ничего не делают. Некоторые из них связаны с, то есть, Солнцем красного цвета камни, связаны красного цвета, оранжевого. Ну, в основном красного, малинового, красного и малинового. С Луной белые перламутровые камни такие. Но нет, даже не перламутровые, а такие люминесцентные, белые люминесцентные. Вот. Они связаны с Луной также, с водой, с Луной. Дальше с Меркурием. И там есть разные первые элементы и воды, и огня, и земли. С Меркурием, с этой планетой связаны камни зеленого цвета. И как бы у них есть склонность как бы взаимодействовать с окружающим миром. Как бы созерцать его, как бы воспринимать. Некоторые люди занимаются медитацией, ничего не делают, сидят и воспринимают. Можно угодить в камень зеленого цвета. Вот. Дальше есть камни, связанные с Сатурном, означает, они хотят чувства энергии, ощущения энергии, им нравится, что вот энергия по телу идет. Вот в таком состоянии они застывают на долгую жизнь. Синего цвета, связанный с Сатурном, синий, темно-синий, фиолетовый, голубой, вот эти цвета. Дальше камни, связанные с Венерой, означает, хотят просто наслаждения такого, расслабления, наслаждения, покоя, лени. А белого, белого нелюминесцентного цвета камни, белого нелюминесцентного, связаны с Венерой. Дальше с Марсом связаны оранжевые, коричневые камни. Эти камни, это означает желание победы. Опять же, ничего не делать, но побеждать. Когда желание такое есть, тогда человек в камень попадает такого цвета. Дальше есть также еще желтые камни. Означает бессмысленный оптимизм, не направленный ни на что. Тоже можно угодить камень желтого цвета, Юпитер означает. Желтый и разные оттенки желтого цвета. В основном прозрачный. Дальше, следующее, есть еще теневые планеты Раху и Кету. Если человек не хочет хамства и хочет, чтобы спокойно жить, он не хочет хамства, то он попадает в камень такого цвета тигровой кожи, тигровой шкуры. Такой серый, даже желтовато-коричневый цвет такой. Защита означает, цвет защиты. Означает оборона. То есть он хочет жить защищенно. И тот человек, который не хочет никаких лишений в жизни, он хочет, чтобы жизнь была спокойной, попадает в серого цвета камень, связан с планету Кету. Итак, жизнь в камне развивается очень медленно. Сначала душа, попадая в камень, вокруг себя делает, строит очень медленно вот такой защитный венчик. Этот венчик может быть огромным, в течение, не занимать несколько метров, может быть очень маленьким, тогда получается такой кокон, внутри которого остается порода. Потом эта порода начинает вся сплошь кристаллизоваться и заполняется кристаллом внутри. Потом этот кристалл начинает с самых краев менять цвет и все больше наполняется таким очень, очень нежным, ярким, таким очень цветом наслаждения. И вот самый вот этих коконов, внутренняя самая часть, самые внутренние кристаллы, не ножка, а самая внутренняя часть, они обладают самой большой лечебной силой, самые дорогие камни. Когда вы, допустим, все видели, на срезе камень имеет волнистое такое строение, да? У него есть такие круги. Невозможно иметь такие, ни одно, вот понимаете, не существует в природе таких процессов, которые бы сделали вот такие круги. Это обязательно означает жизнь. То же самое дерево спиливаешь, там круги роста есть. У камня, вот как определить, что существует жизнь? Должно быть четыре признака жизни. Желание есть, желание совокупляться, желание отдыхать и желание защищаться. Смотрите, желание защищаться у камня выражено защитным коконом. Вот толщины, определенной толщины, защитный каркас у камня обязательно есть. Если кристалл растет из себя, у него никогда нет защитного кокона, он всегда просто растет вверх, у него нет защиты. Если в камне есть жизнь, она сразу отгораживается от окружающего. Возникает скорлупа такая, как яйцо, защитный кокон. Если возьмете просто... Пойдете, допустим, даже у вас здесь бывают, продают такие штучки, как яичко раскрываешь, а там внутри кристаллы. Видели такое? Как растут камни настоящие, драгоценные. Не видели такого? Снаружи порода, как обычный кирпич, такого овального, как яйцо, или круглого, или там какого цвета, и спилены. Они, то есть, от кокон берут его, очищают от остальной породы. И надпил делают, распиливают, открывают, а там кристалл красивый внутри. Закрывают, как камешек получают. Мы когда в Гималаях были, там таких поделок было очень и очень много, разных камней, разных видов. Очень красиво смотрится. Как яичко такое. Так растут драгоценные камни. Вот, дальше есть кокон, это означает защита. Дальше от этого кокона существуют очень часто такие отпочковывания. Такой тоже маленький такой коконок, такой маленький. Там тоже внутри такая же структура, скорлупа есть, все. Никогда кристаллы почкованием не размножаются. Может, они и размножаются делением, то есть да, от одного кристалла пойдет другой, но защитного слоя ни у одного кристалла не будет. Просто кристалл, если растет, не душа. Понимаете? Там сначала скорлупа образуется, а потом изнутри рост. Этот рост изнутри вот так расширяет скорлупу. Понимаете, в чем идея? Камень увеличивается изнутри наружу. Он оттесняет как раз остальную породу. Это значит, что он расправляет плечи как бы. И самое интересное, что порода может быть там очень плотной. Но внутри кокона этого всегда есть пространство. Всегда есть простор, какое-то живое пространство какое-то. Это тоже указывает на желание как бы потесниться. Все живые существа, они хотят какого-то места в этой жизни. Дальше. Желание кушать определяется уже тем, что камень этот, который живет в коконе, он откуда-то берет энергию для внутреннего роста. Он же изнутри растет, значит, он всасывает как-то энергию, то есть берет структуру, камни окружающего, перерабатывает ее. Это все происходит миллионами лет. Одно дыхание камня, там примерно говорят один год. Один раз вдохнул и выдохнул. То есть нам, как бы для нас этот вид жизни, он несопоставим с нашими идеями внутренними. Мы не можем понять, как это может происходить. Однако же, то, что в камне есть душа, в таких драгоценных камнях, единственное доказательство, что это так, является для меня настоящим доказательством, является то, что они воздействуют на ум человека. Они воздействуют на психику человека. Растения могут воздействовать на психику человека. Простая порода, просто обычный булыжник, в котором нет ни этого кокона, он никак на психику не воздействует. Он может просто перегрузить, просто плохо станет. Но чтобы он менял характер к лучшему, как определить, что камень воздействует на психику? Это означает, что он может поменять характер к лучшему. Я очень сильно сомневался в этом долгое время, но сейчас я вижу, что это так. Камни могут помочь как-то оптимизировать человека. Человеку становится легче жить, он чувствует бодрее себя, он чувствует у него как бы меньше беспокойства, обидчивости и так далее. Но это возможно только в том случае, если будет очень индивидуальное взаимодействие, очень точный подбор камня для человека. Что сделать очень сложно. Для этого надо много лет учиться этому. Во всех отношениях и астрология, и способность понимать человека и так далее. Теперь следует знать, что чем нежнее цвет камня, тем он более как бы благости находится. Но в вашем климате как бы, а в основном цвета несколько бледноватые как бы подходят людям. Это значит, что нет полной благости в самой атмосфере. То есть какие-то темноватые цвета, но тем не менее более-менее нежной окраски. Если ехать еще больше на север, там меньше еще благостных цветов в атмосфере будет. То есть как бы там атмосфера не предрасполагает благости еще больше. Допустим, если в Индии подбирать камни кому-то, там нужно подбирать только очень яркие цвета, потому что у людей больше энергии благости в сознании. Таким образом, камни тоже бывают невежественные, благостные и страстные. То есть у них разный характер. И страстные камни, они могут помогать рассасывать злокачественные опухоли, болезни всевозможные там и так далее. Невежественные камни ничего хорошего не делают, они просто мешают жить. Невежественные камни очень неприятного такого оттенка цвета камня. Неприятного. Ну вы знаете, что бывают неприятные цвета. Любого не имеет значения какого, зеленого там, грязно-зеленый, грязно-серый, грязно-синий там и так далее. Но однако же следует знать, что некоторым людям даже такие камни подходят для их здоровья, потому что таков цвет их планеты, такое как бы идея, такова их взаимодействие с этой планетой, и ее особенно не поменяешь сразу, очень быстро. Теперь я вам расскажу, что касается ношения камней. На серьгах практически не так опасно носить камни. Потому что если они будут вас перегружать, то не слишком быстро. На что они могут повлиять? На скорость мышления. Камни носить на груди более опасно, но не так опасно, как носить на пальцах. На пальцах и на запястьях самое опасное ношение. Это вызывает немедленные изменения в состоянии здоровья. Насколько велика вероятность, что вы правильно себе подберете камень сами и купите его, оденете? Лично для меня эта вероятность равна нулю. Вы можете на что-то надеяться, поэтому, может быть, действительно вам удастся так сделать, и вам повезет, что он вам будет подходить, ничего не перегрузит. Как можно добиться хотя бы хоть какой-то гарантии, что этот камень вас не перегружает? Вам надо, когда вы покупаете камень, лучше покупайте уж тогда драгоценный, хорошего качества. Если не можете, значит, сколько у вас есть возможности. Надо взять кольцо с этим камнем, одеть его. Я вам расскажу, на какие пальцы, с какими камнями нужно надевать. Менее всего опасно. И нажать на этот камень и подержать так минут 10. Если вы почувствуете какие-то изменения в голове, что стало хуже как-то, тяжесть какая-то, жар, холод пошел в голове, значит, этот камень вам точно не подходит. Если ничего не изменилось, значит, неизвестно, может перегрузить завтра. А если вы почувствовали просветление в голове, стало легко, хорошо, то есть вероятность, что он вам хорошо подходит. Если вы возьмете прилавок, ну, на русском как бы прилавке драгоценных камней почти не бывает. Если там лежит какой-то один драгоценный камень, то суровым видом стоят три охранника такие вокруг этого прилавка. Ты подходишь к этому камню, смотришь, они на тебя сразу зверем смотрят. Вот. И это считается очень солидным таким крутым магазином. В Индии заходишь в лавку в обычную, не солидную, не крутую совершенно, захолустную, спрашиваешь, у тебя драгоценные камни есть? Он смотрит на меня. Ага. Вот, подбегает такой, открывает, и у него там лукошка сафира лежит, там еще чего. Я говорю, откуда у тебя столько камней драгоценных? Я не знаю, говорю, дедушка торговал, прадедушка торговал, прапрадедушка торговал, все торговали. Нет проблем. Я когда в этом в Джаганнатхапуре в самую богатую лавку зашел, это был узкий вход вот такой вот на четвертый этаж по такому коридору, такому очень тонкому. Я когда зашел туда, там такой небольшой офис под западный стиль сделанный, сидят индусы. Мне стало немножко смешно, как бы, что это самая богатая лавка камней. Когда я попросил их показать камни, они вот из ничего просто вот такие, ну просто стена, там такие прорези. Они открыли дверки, когда там все было засыпано просто сплошь. Огромная вот небольшая комната, все сплошь засыпано камнями, самыми разнообразными. От 50 тысяч долларов один камень до там очень дешевого. Они очень скромные люди. Они живут в скромных условиях. Вот. Ну, у них есть свое дело, они торгуют этим делом. Значит, цепочки из камней лучше носить, чем кольца. Поэтому я вам советую, если вы хотите украшения, лучше надевайте на себя. Значит, есть вещи, которые я вам вообще не советую носить. Это гематит, вот этот камень, который продается там везде. Он очень плохо влияет на здоровье, сильно охлаждает, вызывает боли в костях, там, ломоту, там, в суставах и так далее. Опасная штука очень. Дальше есть такой камень перидот. Перидот или кризолит. Зеленого цвета. Очень опасный, вредный камень. Практически никому никогда не подходит. Из драгоценных камней никогда сами себе не покупайте синий сапфир и аметист, потому что этот камень очень редко можно подобрать хорошо. И то он должен быть очень дорогим. Этот камень может вызвать болезнь нервной системы, позвоночника, суставов, переохлаждать и так далее. Менее опасно покупать желтый сапфир, рубин. Немножко более опасно покупать изумруд, особенно очень ярких цветов. Если он темноватый, это куда еще не шло. Вообще из драгоценных камней предпочитайте больше предпочтения отдавать не слишком ярким цветам, темноватым таким, если вы хотите приобретать их. Но я бы не советовал вам этого делать, если честно. Есть вероятность, что вы сильно заболеете от того, что вы будете их носить. Поэтому лучше всего как бы пользоваться хотя бы услугами астролога, который, по крайней мере, подскажет, какой камень вам надо носить. По крайней мере, он, может, точно вам не подберет этот камень, но какой камень носить, он подскажет. И для тех, кто просто по любопытству пришел на эту лекцию, вся информация закончена. Сейчас мы приступаем уже к практической части, и вам ничего не будет, будет непонятно. Практично, ну, еще кое-что, кое-какой интересной информации вы, конечно, получите. А те, кто у меня лечится, записывайте очень внимательно. Сейчас я вам буду давать, как бы, ну, объяснять, какие есть схемы, разные виды схем лечения есть. И они все у вас есть, вы просто на себе будете обнаруживать. Итак, янтарь может быть вредным зимой, когда он может сильно охлаждать. Если у вас гипертония, то он сильно большого вреда не сделает чаще всего. Но если у вас гипертония в результате атеросклероза, одевая янтарь, он сначала будет снижать давление, может потом резко повысить его. Может быть приступ даже. У меня так часто бывает на лечении. Если неправильно подобраны камни. Итак, начнем с того, что у вас у всех, кто прошел лечение, должны быть два браслета из мелких камней. Браслеты — это значит, что там 9 камней, будем так называть условно их браслетами. Один браслет находится на среднем пальце. Все эти 9 камней означают 9 основных планет. Они должны стоять в определенной последовательности, которую вы тоже должны себе записать. Или, по крайней мере, запомнить. С одной стороны стоит камень на солнце, он всегда имеет розоватый, темно-розовый, светло-розовый, почти белый, но красноватый чуть-чуть, или красный, или оранжевый, или малиновый цвет. Второй камень – это на Луну. Он имеет оттенок от переливающегося белого, это лунный камень, до переливающегося черного, это лабрадор. В основном мы ставим два вида камней на Луну. Дальше на Марс третий камень, это или коралл, такой у нас, он такой цилиндрической формы обычно, или турмалин, он может быть от черного до оранжевого цвета, то есть разные оттенки коричневых цветов. Дальше четвертый камень, это зеленый камень на Меркурии. Он может быть от серого и до ярко-зеленого цвета, в зависимости от силы вашего Меркурия. Дальше пятый камень ставится на Юпитер, и он в основном это цитрин, всегда мы ставим цитрин в основном. На Меркурии мы ставим турмалин в основном. Но Юпитер, он или белый, или с каким-то маленьким отливом желтого цвета, или совсем желтый, вот такой вот, такие цвета. Может быть, даже немножко желтовато такой малин, но очень редко, в основном желтый. А шестой камень на Венеру, обычно это или маленький горошек, горошком маленький камень, это горный хрусталь. Потому что он очень сильно действует, мы его ставим очень маленьким, чтобы он не перегружал. Потому что он может охлаждать организм. Или это камень чуть побольше, такой цилиндрической формы, это топаз. Белый топаз. Он может иногда синеватым отблеском отдавать, или аж зеленоват. Дальше, следующий камень, это на Сатурн. Он может быть от черного цвета до ярко-голубого. Синие цвета, разные оттенки синих цветов. В большинстве случаев мы ставим турмалин. И последнее время, если у вас обломки вот этих камней, то есть такие на шестой, то есть седьмой камень, если седьмой камень на Сатурн, он у вас имеет неправильную форму, такую, как бы, как обломок камня, то это значит, это флюорит. Мы поставили флюорит. Это еще более качественный камень, чем турмалин, но он очень-очень хрупкий. Достаточно на него надавить авторучкой посильнее, он может разлететься просто, если дырку это сделать. Поэтому очень аккуратно с ним обращайтесь. Следующий камень мы ставим на Раху. Он от малинового цвета может быть до желтого, малиновый, желтый, оранжевый, белый. Вот такие цвета. И последний камень на Кету, он может быть от светло-зеленого, едко-зеленого цвета до серого цвета. Или черный даже может быть цвет. В зависимости от ваших планет. Это с вами, мы с вами разобрали два основных браслета. Один из них ставится на средний палец, второй ставится на браслет, на руку. Запомните, это самая основная схема. Вы можете носить только эти два кольца, только эти два кольца, без всех остальных камней пробовать, если вам не хочется себя сильно перегружать камнями. Это основная схема. Носится во всех случаях как общеукрепляющая схема. Она лечит все. Все ваши болезни понемножку. Дальше. На указательном пальце мы ставим камни для трех планет. Посередине всегда ставится камень для Луны. Он или серого люминесцирующего цвета, черного цвета, или белого цвета. На лампочке вы увидите, что он немножко переливает синеватым оттенком. Это или чаще всего лабрадор, или лунный камень. С одного из краев находится цитрин, желтого цвета, граненый чаще всего камень. С другого края находится или таким цилиндром коралл, или турмалин на Марс. Это уже на Марс. С другого цвета, с одного края на Юпитер, с другого края на Марс камень. Коричневого цвета может быть и так далее. Если два камня желтый цвет имеют, то тот, который из них темнее, этот будет на Марс, а светлее на Юпитер. Дальше мизинец. Мизинец, там подбираются камни посередине на Луну опять. А также, как и в прошлый раз я писал, это лабрадоры в основном темно-люминесцентного цвета. С одного края бывает зеленовато-синий, это на Сатурн. Или зеленовато-синий, или совсем синий. Или черный даже, это на Сатурн. А с другого краю камень на Меркурий, он может быть серо-зеленым, полностью зеленым или полностью серым. Вот так. Когда вы берете и ставите камни на мизинец, указательный палец, средний палец и запястье. Это другая основная схема, тоже стандартная. Ее можно тоже носить, все эти камни вместе. Они друг другу не будут вредить. Если вы теряете среднее кольцо со среднего пальца, а если вы не обошьете камни, кто не знает, как обшивать еще из тех, кто лечился, поднимите руку. Есть такие? Здрасте. Если вы лечились, надо узнать, как обшивать. Значит, если вы теряете камень на средний палец, то вы можете носить камни тогда на мизинце, указательном пальце и браслет вместе. Если вы теряете браслет, то со среднего пальца камни переделывайте на браслет. То, что стояли на среднем пальце, вы ставьте на свой браслет, на запястье. И носите опять на мизинце, на указательном пальце и на запястье, без среднего пальца. Конечно, это будет уже хуже лечение, но тем не менее, деваться некуда. Если вы теряете с мизинца, то пробуйте носить без этого кольца, оно не слишком важное. Хотя, если вы лечите сердце, поджелудочную железу, то, допустим, сердце, печень, поджелудочную железу, тогда очень важно это кольцо на мизинце. С указательного пальца может потеряться, ничего страшного. Но если вы лечите пищеварение, половую систему, то есть матка, пищеварение, бронхи, позвоночник иногда, сосуды мозга, тогда это кольцо для вас важность имеет большую. И есть еще одно из стандартной схемы кольцо, которое надевается на безымянный палец. Посередине находится цитрин, камень для Юпитера, желтого цвета. С одной стороны, может быть камень чуть красноватый, или черновато-красноватый, или буровато там, или просто красный, или даже беловато-красный, то этот камень на Солнце. И с другой стороны, ставится коричневатый камень, или коралл красный, или коричневатый, темно-коричневый, светло-коричневый, даже черный, может быть черного цвета, это камень на Марс. Да, если вам вместо Марса ставят черные камни, или совсем черные, круглые такие, это соколиный глаз камень. В основном, когда болят суставы, там позвоночник, мы ставим такие. Также может ставиться тигровый глаз, такого рыжего цвета на Марсе. Может ставиться на Марс также камень, бычий глаз, такого красно-малинового цвета. На безымянный палец камни ставятся как... Вместе с большим пальцем, как еще одна дополнительная схема. То есть первая схема основная, средний палец и браслет. Вторая схема, дальше к ней добавляется указательный палец и мизинец. И последняя, самая дополнительная схема уже, это безымянный палец и большой палец. На большом пальце в основном я ставлю или два, или три камешка. Один камешек горный хрусталь, очень маленький, или топаз. Они оба белого цвета. И второй камень, мутный такой цвет, очень мутный такой люминесцентный цвет. Это турмалин белого цвета. Да, правильно, уходите, кто не лечился, незачем сидеть. Это техническая чистая информация, нужна для тех, кто, как бы, кто у меня лечится. Вся лекция будет так, в таком духе продолжаться, так что, не знаю, вам нужна она будет или нет. Давайте подождем, все выйдут, кому это не нужно. Мы продолжим изучать эту тему. Извините, просто мы как бы с самого начала эту лекцию я объявлял только для тех, кто лечится. Поэтому я не виноват, что так было сильно. А завтра будет уже по плану у нас лекция последняя. Завтра будет последняя по плану. Извините, что так получилось. Так, ну все, тогда продолжим. В основном все уже вышли. Давайте продолжим. На большом пальце также я ставлю еще один камень, очень большой. Этот камень для лечения гормональных функций, он называется оникс. Он обычно полосатый, немножко такой прозрачный, как мыльный немножко цвет у него такой. Он может быть любых оттенков совершенно, от желтого, белого там и так далее. Таким образом, на большом пальце может быть или два камня, или три. Один очень маленький, другой побольше, третий совсем большой, или два маленьких, один большой. Эти все камни можно вместе сшивать в одну систему. Если у вас есть оникс, значит, ставьте его рядом с не с горным хрусталем или топазом, а с перламутром, ой, с этим турмалином белым. Он отличается тем, что он мутный, более мутный и не такой прозрачный, как маленький этот топаз или горный хрусталь. Итак, запомнили, третья дополнительная схема. Это безымянный палец и большой. Если вы теряете с большого пальца камень, то ничего страшного. Но при этом, как бы, гормональные функции по-женски особенно, и там такие болезни, как мигрени, там кровообращение в организме, будет несколько хуже лечиться. Если вы теряете камни с безымянного пальца, то ничего страшного. Однако же пищеварение, ваше пищеварение, иммунитет будут снижены. Ниже, чем могло бы быть, если бы эти камни стояли. Если я вам не подбирал куда-то из этих пальцев камни, это значит, что я так считаю, что вам они там не нужны, только нанесут вред. Теперь я вам сейчас объясню самый простой способ. Да, следующее, что я бы хотел знать, я вам хотел рассказать как бы знание о том, на каком пальце, как почувствовать, что камни перегружают, и когда перегружают браслет. Самое простое, что вы должны понять. Если вы берете вот на все камни сразу, нажимаете другой рукой и держите, и у вас увеличивается та проблема, которую вы чувствуете, то есть становится хуже с этой проблемой. Это значит, что это кольцо на этом месте перестало вам подходить. Однако же это не значит, что оно перестало вам подходить совсем. Запомните, очень редко бывает так, что камни на каком-то кольце перестали подходить. Это нонсенс. Это бывает чрезвычайно редко. Чаще всего меняется схема ношения. Люди чаще всего входят в удручающую ситуацию, потому что они чувствуют, что камни перестали им в какой-то момент помогать. И часто так получается, что им кажется, что эта болезнь с ними всегда была, что камни просто они никогда не помогали, что они просто не лечат. И таким образом они оставляют старую схему ношения и не хотят ничего менять. Это ошибка, она приведет к проблемам. Потому что при смене сезона, то есть сезон меняется фактически 6 раз в год, по большому счету, через каждые 2 месяца. Но у вас могут камни меняться или 3 раза в год, или 4, или 2, или вообще вам придется носить все время одну и ту же схему. В зависимости от вашей конституции. Если вы почувствовали себя хуже, то вы должны первое, что сделать, понажимать где-то по 10 минут на каждый браслетик И посидеть и посмотреть, как они на вас действуют. Если почувствовать, хуже становится. Просто элементарно берете этот браслетик, снимаете и симметрично переставляете на другую руку. Симметрично это означает, зеркально вернее, переставлять на другую. Зеркально это означает, что если, допустим, на большом браслете серым камешком или зеленым, там последним, не красным, а серым, было к большому пальцу, то, если так было на правой руке, то точно так же и на левой руке будет тоже зеленым камнем к большому пальцу. Это означает зеркально, то есть друг к другу перестановка идет, вот так. Или по-другому сказать наоборот, вы ее переворачиваете, наоборот, и одеваете на другую руку. Нажимаете, держите там. Если боль сразу быстро или постепенно проходит там, где была боль, или вам становится легче, облегчение вы начинаете испытывать, тоже признак. Это значит, что эта цепочка должна теперь стоять там. Иногда, когда у человека наступает плохой период, один день, он два может длиться. Вообще ни один из камней, ни одна цепочка не может не подходить. Такое тоже иногда бывает. И не там, и не сям. Надо просто все снять на 2-3 дня, потом опять одевать и носить, и все будет хорошо опять дальше. Вот, дальше. Если вы чувствуете, что цепочка вас перегружает, хорошо вы чувствуете с ней в течение, допустим, дня, а вечером стало хуже с камнями, протестируйте так, понажимайте на все, посмотрите, где вас перегружает. Просто даже неприятное чувство. Можете просто посмотреть, какой-то из цепочек у вас будет неприятное чувство. Если вы не чувствуете так явный перегруз, то неприятное чувство вы узнаете, что это вас перегружает. Переставьте на другой камень, можно даже в течение дня переставлять. Можно на другую, с руки на руку просто раз поменяли и все. И вы тогда будете... И такое бывает, когда очень тяжелый период у человека. Он сильно склонен болеть. Система ясна. Зеркальная перестановка на другую руку. Все. Больше делать ничего не надо. Теперь я вам сейчас объясняю, как эти камни, которые вот в основной схеме, они... Как можно распознать по симптомам внутренним, что перегружает именно вот этот вот браслет. Или, допустим, это кольцо. Начнем с браслета. Всегда, когда перегружает браслет, от этого всегда боль возникает в основном по следующей схеме. Давайте сейчас поговорим серьезно о браслетах вообще. А, нет, нет, мы сейчас просто симптомы перечислим. Тяжесть или боль, недомогание в левом полушарии. Это значит, что браслет на левой руке, который браслет, мы сейчас говорим о браслете на запястье, вот этот большой, 9 камней. Это значит, этот браслет надо сразу перебросить на правую руку. Тяжесть или боль, недомогание в затылке или в глазах. Это значит, что у вас повышается давление, и надо браслет с правой руки перебросить на левую. А? Помедленнее. Тяжесть, боль в затылке. Вот смотрите, давайте я вам объясню просто, и вы все запомните. Вам не надо будет все записывать это. Вот смотрите. Весь лоб, вот так лоб, до ушей, с передних части ушей, и до макушки, вот это вот все пространство, вот это вот, лоб до ушей, до макушки, вот спереди, все это пространство. Но не ниже надброви, не ниже надброви. Если здесь болит, это значит давление внутричерепное снижено. Все. Если оно снижено, значит браслет перебрасывается на правую руку. Правая сторона повышает энергию. Правая сторона солнечная, мужская сторона означает повышение энергии. Левая сторона успокаивает энергию, лунная, женская. Левая сторона всегда снижает давление, снижает пищеварение, снижает, все снижает. Снижает напряжение. Если у вас сильное напряжение, сильное давление, сильное, чрезмерно сильное пищеварение, надо на левой стороне все носить. Если у вас низкое давление, низкое пищеварение, вы мерзнете, там, низкий иммунитет, то надо на правой стороне носить. Боль в голове тоже может дать как бы подтверждение. Если, смотрите, если взять все вот за макушкой, всю часть, вплоть до затылка, ушей, задних кромок, вот эту зону от макушки, именно макушек, от макушки, и назад, вплоть до шеи, И также провести еще две линии в глаза, и вот возле глаз, вот все, вот здесь вот это пространство. Если болит здесь или там, это значит внутричерепное давление повышено. И камни надо носить на левой руке. На браслете имеется в виду. Понятно? А? Если дистония, то надо смотреть, пробовать и так, и сяк. Но дистонию лучше всего лечит не эта основная схема, которую я сейчас перечислил. Также я ставлю еще ониксы, такие большие цилиндрические камни белого цвета, белые полосатые, такие как зебры. Они лечат гормональные функции, сосудистую регуляцию делают организму. Дистонию убирают и все вот такие. Они гормоны улучшают, гормональную циркуляцию и дистонию лечат, сосуды. В основном эти камни. Они белого цвета. И схема вот этих ониксов такая. Два браслета на руках, ногах. То есть рука, нога обязательно какая-то. Рука, нога. И третий браслет должен быть на большом пальце еще. Если я не поставил, значит без большого пальца. Но чаще всего три камня сразу ставятся. Иногда без большого пальца, я считаю, нет необходимости и ставлю без него. Вот. Что? Ониксы... Они никуда не переворачиваются, они просто, они же, это же один камень, как, они просто схему на те камни, которые стоят на руки, на вот так, рука и нога вместе, мы будем сейчас разбирать отдельно. Сейчас мы говорим о стандартной схеме, это уже не является стандартной схемой. Стандартная схема — это вот мелкие камешки на руке, на двух руках. Самые маленькие камешки, 3 на мизинце камешка, 3 на безымянном, 9 на среднем пальце. 3 на указательном и 2 или 3 на большом. Вот это является и браслет еще. Это является основной схемой. Она ничего не рассасывает. Она просто дает вам здоровье и все. Все уравновешивает. Это основная схема. Мы о ней сейчас говорим. Итак, везде, где вот здесь вот боль, спереди мы говорили, надо переставлять на правую руку, сзади... Значит, переставлять на левую руку. Браслет. Про браслет мы решили. Теперь поговорим об среднем пальце. Если вы чувствуете, что у вас спазмы какие-то в животе начались, поясницы, боль в пояснице, спазмы в животе, дальше подташнивание, боль в суставах, боль в позвоночнике, возможно. Боль в позвоночнике. И иногда тяжесть в голове, общая тяжесть. Это значит, что у вас поменял свое действие, то есть надо переставлять браслетик вот этот вот на среднем пальце. Пробуйте его просто перекидывать с одного пальца на другой, то ли с правой руки, то ли на правую, то ли на левую, потому что очень трудно установить, в каких случаях он, как он действует. Иногда он на правой руке понижает давление, иногда повышает. Иногда он снимает боли, иногда нет. Вот. В целом надо знать, что иногда он может, этот браслетик может начать не подходить, и тогда его надо просто снять на время. Он может иногда перегружать вас. Иногда его можно снять просто, он не сильно важен. Однако, если вы чувствуете, сняв его, стало хуже, значит, его вам нельзя снимать. Дальше, на указательном пальце. В основном этот браслет связан с дыхательной системой, со всеми легкими, в смысле с бронхами в основном. Дальше, перед пищеварением, то есть желудок работает, боль в желудке, нет боли, пищеварение, желудок. Матка, половые органы, горло, нос, слизистая носа, отеки там в носу. То наработать надо с пальцем на указательным пальцем, значит, надо переставлять туда-сюда, с кольцом на указательном пальце. Дальше, на мизинце, если вы чувствуете боль в печени, в подреберье, в правом, левом, в сердце, аритмия сердца, ритм сердца страдает, щитовидная железа возбуждается, гормональные все органы связаны с мизинцем в какой-то степени, поэтому надо переставлять на мизинце браслет. Дальше, не браслет, а вот эти колечки на мизинце переставлять, туда-сюда. Пробовать, если неприятно что-то в этих областях. Допустим, если ритм сердца учащается, то нужно пробовать, значит, на левую сторону мизинец переставить. если урежается, то на правую сторону. И так далее. То есть можно экспериментировать, просто смотреть. Камни сильно никакого вреда не нанесут, пока вы... Камни действуют таким образом. Сначала они дают сигнал вам в психику, а потом уже начинают давать вред организму. Поэтому они совершенно безвредные для небестолковых людей. Есть такие бестолковые люди, которые терпят до последнего. Они говорят: «Олег Геннадьевич, я терпел как мог, я умираю». Я говорю: «Вы переставьте просто вот этот камень туда, надо было позвонить, что терпеть». Он перестал и все: «А, спасибо, вы спасли мне жизнь». Какой смысл? Если вам плохо, если вы не можете переставить камни, ну просто снимите их. Потом постепенно на свежую голову сможете как-то раз подобрать все себе схему. Если плохо стало, ну снимите хотя бы, не надо мучить себя. Если с камнями, без камней еще хуже стало, значит камни не виноваты. Опять их одевайте и на меня не грешите. Вот. Дальше мизинец, мы разобрали, безымянный палец. Если у вас очень сильное пищеварение, кушать хочется постоянно. Если вы чувствуете, давление повышается вверх. Если вы чувствуете сильно жарко, это значит, что с правой руки надо на левую перекинуть. Если чувствуете, что холодно, снижено давление, пищеварение слабое, слабость в теле, значит, надо с левой руки на правую перекинуть, на безымянном пальце. Не спите, пожалуйста. Информация важная. Записывайте все, если вы лечитесь. Значит, эту лекцию просто я вам советую купить и прослушивать иногда. Это тоже будет полезно таким образом. Дальше, на большом пальце. Особенно по-женски, или все боли там с гинекологией связаны, а головные боли, подташнивание, ощущение распирания в голове, тяжесть в голове, снижение настроения, изменение настроения сильное, означает большой палец. Также, если женщина беременная, допустим, если ей хуже становится, тоже надо указательный большой палец сразу смотреть, как камни стоят, может переставить там и так далее. Это очень важно. Вот, дальше... Мы все пальцы разобрали. То есть самый лучший метод — это просто нажать и подержать. Вы сами почувствуете, что этот камень, это кольцо вам здесь, на этом месте не подходит. Теперь практически у всех, кто лечились, есть также браслеты, которые действуют немножко иначе. Они ставятся и на руку, и на ногу, эти браслеты. И у них существует порядка 6 основных схем, которые я сейчас вам все опишу. Первая схема означает, называется стандартной схемой ношения. Это значит, что энергия уравновешивается в организме. Эта схема такова. Один браслет стоит на левой ноге и на правой руке, то есть диагонально, одновременно. Второй, то есть на правой руке стоит. Вместе это происходит. Вместе. На левой ноге и правой руке. Или наоборот, на левой руке и правой ноге. Это значит стандартная схема, то есть значит, что он ничего не нагружает, ничего не разгружает. Допустим, так мы змеевики ставим, это касается змеевиков, кто от гриппа лечился. Вот сейчас слушайте, мы как лечиться змеевиками, вы узнаете. Вот, если у вас нет гриппа, значит, чаще всего бывает стандартная схема. Если организм ослаблен, то я тогда ставлю нагружающую схему. Что такое нагружающая схема? С руки снимается с левой, оставляется только на правой ноге. Когда через 6 часов наша схема ношения меняется, то тогда с правой ноги переходит на правую руку. Всего одно кольцо вы носите. То есть вы как бы носите это уже другое на правой руке, потому что там размер другой. С ноги снимаете, значит, а на руку одеваете другое кольцо, потому что два браслета есть. Размер запястья разный, поэтому одно и то же не надевайте, а то вы растянете, и вы потом потеряете. То есть по очереди то правая рука, то правая нога. Запомните, никогда не бывает такой схемы у этого лечения, чтобы с правой ноги перескакивал камень на левую руку. То есть по очереди то правая нога, то левая рука. Такого не бывает. Или правая, то правая нога, то левая нога. Такого тоже не бывает. И не бывает то правая рука, то левая рука, если имеется в виду один камень. Всегда один камень ходит только или по правой стороне, или по левой стороне. Поперек он никогда не ходит. Поняли? Не надо его поперек это, из 10. Вы себе здоровье испортите таким образом. Потому что если по правой стороне ходит, значит вам нужно повышать энергию давления. А если по левой, значит понижать. А если вы будете и туда ставить, у вас свистопляска в организме начнется. Один камень, таким образом, нагружающая схема, означает, что то он стоит на правой ноге, то через 6 часов он переходит на правую руку. И так он циркулирует туда-сюда. Дальше есть сверхнагружающая схема для этих камней. Означает и правая нога, и правая рука вместе. В этом случае они никуда не ходят, они просто стоят там и все, постоянно. На ночь иногда такую сверхнагружающую схему, если вы плохо чувствуете, плохо спите, надо оба камня перебросить на левую сторону, и будет левая рука, левая нога тогда. Это называется сверхразгружающая схема. А есть еще просто разгружающая схема. Это или левая рука, или левая нога по очереди. Вы можете экспериментировать и ставить любую схему. Я единственное, что вам скажу, в каких случаях нужно нагружать и в каких случаях разгружать. Начнем с онкологии. То есть эти камни, когда у вас что-то рассасывается, там киста, злокачественная, доброкачественная опухоль, эти камни, которые стоят на рассасывании, они всегда имеют или это такой большой, очень красивый, прозрачный, такой желтого цвета камень, называется селенит. Очень большой, яркий такой, цилиндрической формы, правильно, или круглый. Селениты относятся к этой категории. Дальше, несколько видов полупрозрачных или прозрачных совсем темно-зеленых камней. Если вы видите, темно-зеленые камни ставятся, это значит, что они тоже на рассасывании. Как общаться с этими камнями? Я вам поставил на рассасывание эти камни, пускай они стоят у вас, пока не рассосется. Это может длиться даже год или два, или несколько месяцев. Но через 2-3 месяца, как бы, если вы сделаете УЗИ, увидите, что как бы опухоль она стала побольше чуть-чуть, не пугайтесь. Прежде чем она начинает рассасываться, она сначала чуть увеличивается, а потом начинает уменьшаться, дробиться. Такой процесс идет, поэтому не пугайтесь. Или отек возникает вокруг нее, тоже это ничего страшного, это значит идет рассасывание. Дальше, если у вас рассасывается что-то, и у вас появились боли в этом месте, более сильный жар, это значит, что процесс рассасывания идет чрезмерно быстро. Вам надо, значит, если у вас схема нагружающая, допустим, только на правой руке стоит, то вы добавьте на левую ногу тогда одну цепочку, снизьте пыл лечения, успокойте организм. Если же вы ничего не чувствуете, никакого рассасывания, ничего не происходит долгое время, то если у вас стоит на правой руке, добавьте на правую ногу, сделайте сверхнагружающую схему. А если у вас стоит стандартная схема, левая рука, правая нога, то тогда вы снимите с левой руки, оставьте на правой ноге. Или если у вас стоит такая же схема, правая рука, левая нога, то снимите с левой ноги. То есть с левой стороны надо снять и оставить одну цепочку на правой стороне. Сделать нагружающую схему. Если у вас чувствует, не рассасывается, не хватает силы. Дальше. Если все равно не хватает силы, ставьте на правую сторону оба, но при этом следите за своим давлением. Если начинает болеть затылок, тяжесть в глазах появляется, это значит, что вы просто находитесь в страсти и перебор делаете. Надо опять ставить назад на стандартную схему или на нагружающую, потому что в этом случае камни вас начинают перегружать. Или сильное воспаление в зоне рассасывания, или сильные боли. Это указывает на то, что надо на левую сторону больше эту цепочку уже. Или разгружающая схема, что означает левая рука, левая нога по очереди. Или вместе левая рука, левая нога вместе. Когда камни стоят вместе, левая рука, левая нога, то вместе с ними надо, можно даже и спать ложиться, их никуда не надо переставлять. Если камни стоят правая рука, правая нога, то на ночь лучше переставлять на левую сторону. Если они вместе, правая рука, правая нога стоят, лучше на левую сторону переставлять на ночь. Потому что ночью надо отдыхать мозгу, не должно быть нагрузки. Вот, то есть я вам рассказал раз, два, три, четыре, пять. Пять основных схем я вам рассказал ношения. Теперь, если у вас чувствуете, вам не хватает силы для рассасывания опухоли, вы можете поднимать на правой руке, правой ноге вверх камни. И они, всю сила будет возрастать с подъемом их вверх. Понятно? А если наоборот вы чувствуете, что слишком сильно, то тогда надо опускать вниз. То есть здесь можно регулировать как хочешь, хоть так, хоть так. То есть камни усиливать до бесконечности можно, очень сильный эффект можно сделать. Можно очень слабый. Также на браслеты я поставил вам ониксы. Это белые камни такие, белые, желтые, полосатые, все не полосатые. Ониксы, очень нежный цвет такой полосатого камня, означает оникс. Точно так же ониксы ставятся в основном для регуляции сосудистого кровообращения, для гормональных функций. Если чувствуете, гормональные функции уже пошли по перебору, то надо ставить на левую сторону разгружающую схему, там левая рука, левая нога по очереди, или вы левая рука, левая нога вместе. Если чувствуете, что гормональных функций не хватает, то ставьте тогда на правую сторону, или по очереди, или вместе. Если чувствуете, что вам все хорошо, ну не трогайте их, пусть они стоят себе, не экспериментируйте лишнее. Значит, если у вас кожные заболевания, или астма, допустим, я тоже ставлю эти камни, ониксы, полосатые, или они такие очень нежно-белого цвета, прозрачного. Это означает, что они будут лечить также эту болезнь. Это гормональные функции тоже лечатся с помощью этих камней. Вот. Эти камни, они могут давать сильный жар в теле, иногда ониксы. Иногда они могут давать холод или ломоту во всем теле, боли. Это значит, и надо менять схему. Иногда они могут, наоборот, затормаживать гормональные функции, а иногда они могут ускорить ритм сердца, щитовидку начать активизировать чрезмерно, или надпочечники. Тогда надо сделать разгружающую схему, на левую сторону все переставлять. Они все равно вам подходят, эти камни, не пугайтесь их, но просто надо их по-другому использовать. В целом, точно так же, такой же стиль. Нажимаете на камень, если хуже становится, значит переставляете. Вот и все, очень простой метод, не требует никаких особых каких-то так знаний. Надо просто экспериментировать, наблюдать с собой. Дальше. У вас есть змеевики зеленого цвета, в основном крапинку, ядовитый такой зеленый цвет, крапинку. Змеевики ставятся при простуде. У кого-то есть, у кого-то нет. Кто просил, мы сделали для простуды. Если у вас нет простуды сейчас, носите по такой схеме, которую вам дали. Если простуда начинается, то увеличивайте нагрузку на организм. То есть, если была стандартная схема, левая рука, допустим, правая нога, то на правой ноге оставляйте, с левой руки снимайте. То есть, на правой стороне один камень оставляется, он ходит рука-нога. Если этого мало, все равно простуда остается. То ставьте правая рука, правая нога вместе и носите на правой стороне камни. И до тех пор, пока простуда не пройдет. Даже на ночь можно оставлять. Однако, если на ночь ночью чувствовать сон плохой, эти камни могут перевозбуждать сон нарушать, тогда их на левую сторону надо перекинуть. Теперь, что касается для сна. Вот те камни основные, я забыл сказать, которые мы сделали мелкие, а в основном турмалины, вот эти вот мелкие камни, которые я вам дал на руки только, не только на руках. Если у вас плохой сон, перебрасывайте вместе даже с браслетом все эти камни на левую сторону и спать ложитесь. В этом случае сон будет очень сильным, даже можете с трудом потом проснуться. То есть очень усиливают сон. Однако же, если вы утром будете чувствовать слабость, то из этих камней не следует перекидывать на безымянном пальце, который находится, или на указательном. Это значит, что вам надо, чтобы бодрость какая-то ночью тоже была, чтобы вы не совсем расслаблялись. Как перекидывать зеркально? Камни всегда перекидываются зеркально, если они на основную вот эту общую укрепляющую схему подобраны. Если у вас камни в цепочке на браслетах, то есть в цепочках вот эти, на которые на руки, на ноги одеваются, имеют несколько камней сразу в цепочке, а так чаще всего бывает, то вы их переставляете, когда вы их переставляете, ну то есть держите рука-нога вместе, то они стоят отвернутые друг от друга и повернутые друг к другу. Понятно? То есть они стоят зеркально, как будто между ними зеркало. Они отражаются вот так друг от друга и стоят. Если вы ставите правая рука, правая нога вместе, то они тогда у вас должны стоять наоборот. Одна цепочка ставится в одну сторону, поворачивается, другая совсем в другую. А потом через 6 часов вы их поворачиваете вот так наоборот. Как часы заводите. Один оборот делаете там, один там, и продолжаете носить на правой стороне или на левой стороне. Если вы не будете делать эти обороты, то в принципе, может быть, ничего и плохого не будет в этом. Также вы попробуйте просто камни не вертеть. Вот те, которые на стандартной схеме, общеукрепляющая схема. Камни тоже надо крутить постоянно вот так. То туда, то сюда через 6 часов. Вы пробуйте их вообще не крутить. Если вам хуже не становится, ну и пускай они не крутятся. Ничего страшного. Они вам не повредят в этом случае. Поднимите руку, кто не крутит и не вредят. Есть такие? Несколько человек. Постепенно вы привыкнете к ним и даже будете забывать крутить. Но когда вы очень больны, лучше их крутить по 6 часов, как вот это я вам дал в этом, в схемках ваших. Если вы схемку потеряли, да, чтобы не потерять схемку, вот я вам схемку даю, вы себе в тетрадке где-нибудь записываете ее. И как вы меняете камни, сами по сезону переставляете, вы ведите дневник. Вы записываете, что в это время мои камни стоять должны вот так. В это время года. В следующем году вы так посмотрите, уже поставите их заранее в это время, когда вас перегрузило, и вас уже не перегрузит. Можно такой дневничок вести себе, ставить отметки. Вот, значит, дальше еще есть один вид камней. Это абсолютно черные камни. Черные мелкие камни, круглые такие. Эти камни обладают противовоспалительной природой. И они как бы при перевозбуждении сильном организма, я ставлю. Эти камни могут стоять на браслетах, или могут стоять на безымянных пальцах, или на больших пальцах. Эти камни, если они включены в основную схему, то пускай они крутятся вместе со всеми. Но как бы если они на браслетах, то тоже они подчиняются ношению браслетов. Эти черные камни не обязательно носить всегда. Если вы чувствуете, они вас перегружают, можете снять их совсем. Они нужны только для того, чтобы убрать излишние воспалительные процессы и в целом успокоить организм. Понятно? Очень черный, абсолютно черный. По одному, по два, иногда по три даже ставлю. Или на браслетах, или... Однако, если есть онкология, их вообще не следует снимать, пока не вылечится человек. Они снимают активность опухоли, снижают. Можно, если ничего страшного нет, можно, если хуже не становится, можно только одни черные камни носить, без общей схемы. Если иногда на безымянных пальцах я ставлю по одному камню такому, их вообще никуда не надо менять, просто они стоят и все. Черные камни имеется в виду. Вот. Такие виды камней, все я вам, в принципе, все схемы основные описал. Все, ничего сложного нет. Теперь, как бы, что касается ношения. Если вам не нравится, что они у вас обшиты в тесьме, в этом шнурке, вы можете их делать в серебро. Но однако же вы должны знать, как правильно это сделать. Сами камни вы ни в коем случае не должны отдавать в лавку. Вам их побьют обязательно. Потому что им все равно. Если эти, даже если их понастращают, скажут, ни один камешек не должен быть треснут. Они скажут, ну треснул всего один. А для вас это означает, что лечение уже будет хуже. Как в серебро обделывать? Вот точно так же, как у вас шнурок облегает камни, и точно так же, как в шнурке есть дырочки, точно так же вы заказываете просто серебряную пластинку, которая облегала бы эти камни, и внутри ней должны со всех, из двух сторон быть дырочки. Вы потом сами эти камни вставляете, и также такой же капроновой ниткой, обшивать можно только капроновой ниткой, вы... обшиваете эти камни внутри серебра. При этом они должны достаточно легко входить туда, в это серебро. И желательно, возле, когда вы камень вставляете туда, в серебро, вы должны узелок с обоих сторон сделать обязательно. Почему? Потому что, чтобы камень не бился, чтобы он об узел бился, чтобы он не бился, а серебро, иначе он лопнет. Но вам скажу вам честно, что вот на веревках, вот на шнурках, на которых я вам дал этот метод, вот на обшитых, камни носить гораздо безопаснее, чем в серебре. Потому что камни очень хрупкие. И если вы даже просто будете серебро носить, заденете за что-то, они об серебро об этой же и расколятся. А если они в шнурке, они шнурок амортизируют, и они не колются. Теперь есть вероятность, что камень любой может расколоться. Не пугайтесь, не отчаивайтесь. Я вам там навертел гораздо больше, чем вам положено. Поэтому, вы, если, допустим, у вас камень лопнул какой-то основной или на среднем пальце, или на браслете, значит, все основные камни с среднего пальца заменяйте на браслет, браслета сохраняйте. Дальше. Если на каком-то вы чувствуете, что где-то раскололся камень, важный для вас, то точно такой же камень можно найти еще в другом месте. Допустим, на большом пальце стоит горный хрусталь. Он же стоит на среднем пальце и на браслете. Если вам на большом пальце было более важно, то со среднего пальца снимите этот хрусталик, каким подсчету вы записали, он стоит, и наденьте на большой палец. Вот. На Сатурн камни на мизинце есть, на Меркурий на мизинце, на Луну на мизинце. То есть можно заменять камни один другим. Они даже внешне похожи друг на друга. Можете посмотреть, какой лопнул, и заменить его тем. Если вы, допустим, очень серьезный человек, возьмите просто себе все камешки на руках, сфотографируйте. Сфотографируйте просто. И, допустим, у вас что-то лопнул, какой-то один камень, а вы не знаете какой. Ну, у вас фотографии уже есть общие, и вы показываете на фотографии, какой лопнул, и отсылаете мне по интернету. Я вам скажу, на какой из этих браслетов, на руке, на ноге, там, этот камень можно заменить. Таким образом можно лечиться, ничего страшного не будет. В крайнем случае, если вы потеряли стандартные камни все, а вам надо лечиться от онкологии, носите эти камни от онкологии без них. Они будут вас лечить, но вам немножко тяжеловато будет жить при этом. Вы поняли, как серебро делать в камне? Это очень просто делать. Но ни в коем случае камни сами не отдавайте им. Делайте, они пускай делают оправу, а вы сами будете вшивать эти камни капроновой ниткой. Дальше. Если у вас онкология, рассасывающая схема какая-то стоит с этими зелеными камнями, когда все рассосется, вы почувствуете сильный жар в теле, очень сильное недомогание. И как бы эти камни вас будут во всех схемах перегружать, значит, пора их уже снимать, они, значит, уже свое время отжили. Однако же иногда тогда такие зеленые камни я ставлю от психической депрессии или от головной боли. Кстати, вот эти ониксы тоже сильно помогают от мигрени, от головных болей. Их тогда снимать не надо совсем никогда. То есть в каждом случае индивидуально. Но самые опасные рассасывающие камни – это селениты, вот эти вот прозрачные желтоватого цвета камни, такие очень изящного такой прозрачного цвета, они капитально перегружают. Если у вас селенитовая цепочка у кого-то есть, никогда ее не носите, эти камни, они рассасывают камни там в почках, в печени, рубцы там и так далее. Но при этом как бы, ну, они очень опасны, если вы применяете их неправильно. Они могут вам повредить просто, как бы жар в теле лишний будет, температура начнется, воспаление где-то и так далее. Что касается контакта со мной, то у нас есть несколько сайтов, куда можно обратиться, если что с вами произошло. Финансовая гарантия распространяется у вас только до завтрашнего дня. То есть вы можете подумать, вы сдать камни, я вам верну деньги, как бы нет проблем с этим никаких. Вот потом она уже проходит, потому что я не могу как бы ручаться, что вы все правильно там сделаете, что будет жить правильно, все питаться правильно. Если будет жить неправильно, камни перестанут вам помогать рано или поздно. Они будут сдерживать как-то ваши глупости, но если их будет слишком много, тогда или камни будут теряться, или они будут колоться, или вы не сможете с помощью них ничего сделать. Таким образом, камни не могут быть медвежьей услугой слишком долго. Это 100% факт. Поэтому надо менять свою жизнь обязательно. Если у вас есть какие-то вопросы, допустим, мы по интернету будем проводить целую сеть консультаций. Так, например, если муж с женой присылает, жена фотографию ее лица, как бы и правой руки, левой руки, а муж, вот лучше всего жена остается за мужем, и она протягивает левую руку, а муж правую, вот так, две руки вместе, вот так. Я могу дать консультацию, если есть данные под гороскопы, даже если этих данных вы не можете мне дать, я могу рассказать о совместимости. То есть, как, ну, что надо, как, какие качества характера в отношении к семье развивать себе. Можно легко это сделать по интернету. Дальше, что мы можем сделать по интернету? Мы можем вам дать консультацию в целом, как бы, по вашим планетам, как бы, ну, астрологическую в какой-то степени консультацию можем дать, смотря какой у вас будет вопрос. Дальше, по интернету мы можем дать какие-то диетические рекомендации или полностью подобрать диету человеку. Дальше, по интернету мы можем подобрать сбор трав для лечения, и потом переписка какая-то покажет, как его правильно носить. Дальше мы можем дать какие-то советы вам, если вам будет очень тяжело. Но всегда в этих случаях надо присылать фотографию, чтобы перед вами, а перед руки были. То есть вот так. То есть фотография лицо, верхняя часть тела с руками. Если вы хотите иметь эти услуги, то они будут платные, но недорогие. Вот. Это можно будет получить только в течение 8 месяцев, когда мы будем в Индии. В противном случае мы таких услуг давать не будем, потому что нам некогда. Значит, в Индии мы будем где-то начиная с января следующего года и 8 месяцев прибавлять где-то до сентября, может там августа следующего года. Вот в это время мы можем давать вам какие-то консультации по интернету, в противном случае нет. Все данные расчетного счета вы узнаете на сайте, то есть в интернете. Там есть у нас будет сайт, называется Tarsunov.ru. Очень просто. Вот. На этом сайте будет как бы вся информация по тому, какие консультации, что. И у нас скоро, возможно, будет в Москве как бы, ну, такой офис, там будут люди наши сидеть, можно все узнать по книге, как она будет печататься. Я хочу сказать, что очень благодарен тем людям, которые пожертвовали на книгу нам в общей сложности, здесь в вашем таком очень удивительном городе пожертвовали, сейчас скажу сколько точно, $330 в целом. Конечно, для того, чтобы напечатать книгу, это мало, но это очень большая цифра все равно. Люди оторвали от себя какие-то средства. Я очень признателен этим людям, которые совершили такие пожертвования. Эти деньги обязательно пойдут по назначению, мы будем использовать их только для напечатания книги. Значит, теперь давайте ваши вопросы. Какие у вас... Так, самоцветы. Ага, спасибо, хороший вопрос. Вот это туфта, простите. Это такое слово. То есть просто, понимаете, есть коммерция. Ну, коммерция есть коммерция. То есть каждый камень, вам говорят, для такой болезни, по такому знаку зодиака. Это туфта во всех отношениях. Первое, у вас, вам говорят, что вы рыба, допустим, но это ложь. Потому что на самом деле у вас только Солнце в рыбах стоит, а другие планеты, которые на жизнь не меньше важность оказывают, не меньшую важность, они стоят совершенно в других знаках. Поэтому только по Солнцу говорят, что вы рыба, и давать вам этот камень из-за этого, это просто, извините меня, вас просто обманывают. Дальше. Сам камень, который вам дают, допустим, если вам говорят, что надо там для такого-то знака, такой-то цвет, такой-то камень, это означает, что даже этот камень из 100 всего может один вам подойти. А может быть, именно этот камень вам вообще не подходит, а подходит какой-то другой. Даже если этот знак зодиака вы можете, хотите усилить, вы все равно сами не сможете подобрать именно какой камень из этих подходит. Любой, если просто купите, он вам не поможет, он может даже навредить. Существует такой феномен, что когда ты камни подбираешь, если камень совсем не подходит человеку, то он некоторое время даже не заметен. Но если он подходит, но не совсем, он может очень сильно перегрузить. Поэтому часто мы подбираем камень, человеку сразу плохо становится, потому что он подходит, но не совсем. Представляете, вы сильно-сильно постараетесь, камень подберете себе, уже почти подходит, вот кажется, все, классный. Будете его носить, как там сказано. Хотя там ничего не сказано, просто надо купить сказано, и все такого цвета. Как носить, в какое время, где, зачем, ничего не сказано. Ну, даже если сказано, вы оденьте, все равно вам не поможет, а может хуже быть даже. Поэтому, пожалуйста, вот на это вот все, не покупайтесь. Если вы хотите, чтобы носить драгоценные украшения на пальцах, лучше всего покупайте искусственные камни. Есть искусственно выращенные камни, те же самые изумруды, там рубины. Они ничего не сделают плохого и ничего не сделают хорошего. Вы хотите украшения, пускай оденьте и носите как украшения. Они действовать на организм практически никак не будут. Вот. Ну да. Использовать, какие-то частицы, каких-то там минералов, допустим, живых, там отследил, заметил, и довриться, и включить какую-то там определенную штуку. Можно как-то? Это уже давно используется в аюрведе. То есть драгоценный камень перемалывается в порошок и смешивается с лекарственными травами. Эффективность лечения возрастает в сотни раз. Однако же следует знать, что это варварские отношения к камню, потому что этот камень может сто лет лечить одного человека, потом сто лет другого. А тут его смолоть порошок сразу отдать, и человек просто чуть-чуть в желудочно-кишечном тракте его поддержит, и потом его, это называется, работать на унитаз. Очень варварский подход к камням. Сейчас это в наш век деградации, это распространено. Челки, черные мелкие круглые камни, название камня, турмалин. Это турмалины. В основном все камни мелкие, граненые, полупрозрачные, это в основном все турмалины. Разных цветов. Можно ли носить браслет из яшмы? В каких-то случаях можно, если вы не чувствуете, что она вас переохлаждает, кости не болят, суставы не болят. Но чаще всего, если вы чувствуете какие-то недомогания, связанные с сосудистой системой и с пищеварением, лучше браслет из яшмы не носить. Особенно зимой он охлаждает сильно. Может сильно охлаждать. Но если вы чувствуете, никаких проблем нет у вас, значит, можете носить. Если... Если тускнеют камни при ношении по схеме. Они могут тускнеть, ничего страшного. Ничего страшного в этом нет. Часто индусы подкрашивают камни перед продажей. Вот, для того, чтобы они красивее выглядели. Как бы я-то понимаю, что это турмалин настоящий, но иногда индусы, чтобы красивее выглядели, они чуть-чуть подкрашивают, и потом пациент одевает, и у него чуть-чуть цвет меняется. Ничего страшного в этом нет. Змеевики сами по себе могут менять цвет, тоже ничего страшного. Они продолжают действовать все так же. Мы не по цвету, мы по человеку подбираем. Бриллиант можно ли носить и как? Это очень сильный камень. Да, камни как носить, драгоценные. Желтый сапфир носится только на указательном безымянном пальце. Все. Дальше. Бриллиант носится только на большом пальце или на среднем? Иногда на безымянном. Бриллиант большой палец, средний, безымянный. А как понять, когда на безымянном? А? И, это значит, что редко, в основном на среднем и на большом. Дальше, изумруд носится на мизинце или на среднем пальце. Но очень едкий, яркий изумруд никогда не носить на среднем пальце, только на мизинце. Рубин носится на безымянном пальце, только на безымянном пальце. Иногда на браслете можно носить. Дальше, жемчуг носится на безымянном пальце, жемчуг носится на указательном пальце, на мизинце и на безымянном пальце. Жемчуг. Коралл носится или на безымянном пальце, или на указательном. А бусы? А бусы можно носить, какая разница? Бусы есть бусы, я говорю про пальцы. Безымянный, указательный. И синий сапфир носится или на среднем пальце, или на мизинце. Одно из двух. Запомнили? Все. Любой камень любого цвета можно носить на браслете, на руке. Какая рука, какая нога, Это уже вы сами решаете. Я вам могу что ли сказать сейчас? Вы даже, как вы не понимаете, что неизвестно какой камень, какой человек и так далее, какое время года. Я поэтому я говорю, лучше в этом не заниматься. Извините, а если, допустим, какой-то камень лежит дома, вот, да. И с ним общаться определенное время, вот, может ли он воздействовать на расстоянии? Конечно, так часто бывает. Поэтому благоприятно драгоценные камни просто хранить дома, тогда они плохо не будут влиять. Они на вас как раз будут хорошо влиять. А если же вы их будете носить слишком часто, будут проблемы. Могут быть проблемы. А может ли слишком частое общение повлиять на то, что появится, ну, что-то неправильное в характере человека? Маловероятно. Если вы будете, в смысле, носить их, имеется в виду общение. Если будете на них думать, ничего страшного не будет. А? Ну и пусть лежат. Ничего страшного. Они только улучшают атмосферу. Скажите, пожалуйста, лечение глиной эффективно или нет? Это просто противовоспалительное лечение. Если у вас сильное воспаление, глина может помочь. Все, больше никакого смысла нет. Вы сказали, что лечение ребенка займет 3-4... Ребенка займет 3-4 года. А что потом делать с камнями? Нет, камни не надо возвращать. Камни надо оставить себе. Потому что те камни, которые я вам подобрал, они могут вам помогать всю жизнь. Вот представляете, вы что-то вылечили и оставили их, а потом что-то другое заболело. Вы их опять одеваете, вот основная общеукрепляющая схема, и она автоматически будет лечиться, та болезнь новая, которую вы заполучили. Не имеет значения, какая болезнь, потому что эти камни, они создают резерв здоровья, они будут лечить все подряд. Только потому, что они подобраны индивидуально для вас. Сейчас еще этой болезни нет, но она может со временем появиться, и вы можете лечить теми же самыми камнями. Поэтому их надо оставить себе. Так, ну тут спасибо говорят, спасибо, хорошо. Сейчас вопросы надо. У камня есть тонкое тело и душа, а если камень делится на две части, то как душа? У вас, когда ребенок рождается, как ваша душа? Когда камень, создаются условия, отпочковывается, появляется новая душа, которая попадает туда, вот и все. Это означает размножение, что-то сложное. Старая душа остается в одном. Даже это мы можем видеть у животных. Допустим, червяк лежит, допустим, посредине рельсов, поезд проходит, червяка разрезает, и задняя часть выползает наверх, говорит, ну я тебе говорила, голова, что надо сползать быстрее, а ты не послушала. То есть червяк не умирает. Душа входит в это заднее место червяка и вырастает переднее потом. То есть он так может разделиться, на две части разрезаешь, живут две части у червяка дальше. Вот, то есть это низшие формы жизни. Даже растения, допустим, берете дерево просто, берете пруд, дерево, отстругиваете и сажаете в землю, у ивы, допустим, в мокрую землю, вырастет дерево новое. Туда попадает, там достаточно силы для жизни, попадает новая душа туда и растет дерево это. Вот таким образом. Так же камень тоже. До этого жизни не было отдельной. Если вы бросите просто палку, то она ничего не вырастет. Но если вы посадите, там вырастет дерево. Какие еще вопросы? Если работа связана с драгоценностью, ну и работайте нормально, никаких проблем. Вы же не носите на пальцах камни. Когда перебрасывать камни, надетые по второй стандартной схеме, например, с левой стороны на правую, надо на ногу надевать только камень, подобранный для ноги, а на руку надевать нельзя? Можно надевать, но размер-то браслета разный. Вы можете одевать эти два камня, они одинаковые, но если на ногу одеваете, надевайте на другую ногу с ноги, потому что размер-то браслета у вас ножной. Но если у вас руки как ноги, а ноги как грабли, тогда нет проблем. Вы можете одевать с руки на ногу, с ноги на ногу, можно даже на шею. Резинка растягивается, можно на шею одеть, попробуем. Нет проблем. Все можно. Минимально необходим время в день ношения камней. Ну, час, 15 минут, 10. Сколько хотите носить? Нет строгих каких-то особых каких-то правил. Сколько хоть хотите, сколько носить. Максимальное время тоже. Можете на ночь оставлять. Если я вам говорил, раньше нельзя оставлять, значит, мы подбирали просто камни. Теперь, если все подобрано, можно на ночь оставлять. Можете оставлять на ночь, как были они. Но ночная схема такова. Вы должны ночью на ночь поставить камни по такой схеме, которая работает у вас сейчас. С 11.20 до 6.20, до 5.20 утра. Вы ложитесь спать и сразу камни переворачиваете на эту схему, которая будет работать. То есть, вот как с днем с 11.20 дня до 5.20 дня. Точно такая же схема ношения и с ночью. С 11.20 ночи до 5.20 утра. Такая же схема. Она у вас, эта схема дневная, записана в бумажках. Такая же ночная. Вы на нее ставите камни, если вы не переставляете на левую сторону. И даже если переставляете на левую сторону. Вы на нее камни ставите и ложитесь спать ночью, просыпаетесь. Можно, то есть какое-то время камни будут стоять неправильно, но ничего страшного. Если они будут стоять по этой схеме, то все будет нормально. Как можно проверить подлинность камней? Вы их ни за что не проверите. Эта наука, как бы, это сейчас достигла такого успеха, что все, почти все рубины, почти все бриллианты, которые вы покупаете, это искусственно выращенные. И они, ни один ювелир вокруг вас не сможет вам сказать, что эти камни на самом деле настоящие. Потому что даже самые точнейшие пробы, это искусственный бриллиант или настоящий, не могут дать результата. И только если человек видит тонкое тело камня и понимает, как оно действует, можно сказать, настоящий это бриллиант или нет. Некоторые же камни очень, как подделка, сильно отличаются от настоящего. В целом, если камень прозрачный и он настоящий, в нем всегда будут какие-то микротрещинки внутри, неоднородность цвета, микротрещинки, вкрапления какие-то. Это означает, что он настоящий. Искусственные камни всегда ровненькие, блестящие, монотонные, никаких завихрений нет. Если же камень действительно очень яркий, без завихрений, монотонный очень и настоящий, то он стоит очень огромные деньги, сразу вам говорю. Допустим, рубин такого цвета, допустим, очень розового цвета, допустим, оранжевого цвета, без всяких крапинок, очень прозрачный, очень кусочный цвет. Не меньше 500 долларов сейчас стоит. Там 4 карата, 5 карат. Очень дорогие камни, драгоценные, такого качества. Ну, это как бы ваше индивидуальное, да, это может являться, но это и ваше индивидуальное понимание. Люди в основном не понимают, что это такое. Но я понимаю вас, о чем вы говорите, но как бы остальные люди не понимают. Поэтому я для всех людей в основном даю, для обычных. Поэтому, как вам, для вас это да, но для других людей нет. Потому что он может полчаса с ним разговаривать, с камнем, и смотрит, не разговаривает, значит не настоящий. Он может быть настоящий. Так, тут все записки как-то мне положили еще дополнительно. Змеевик только при рассасывании используется ли при воспалительных процессах? В основном змеевики вот такого в крапинку цвета, такие зеленые в крапинку, я ставлю всегда при различных видах вирусных инфекций, а также других паразитарных заболеваний. Эти змеевики лечат в основном это все. Но подобрать человеку змеевик, вот если кучу взять, гору змеевиков, очень трудно один подобрать даже, который подходит. Очень трудно, но если подберешь, он будет лечить иммунитет, укреплять. Он также змеевики укрепляют иммунитет очень сильно. Я думаю, что вот Сергей при желании, вот у вас, который здесь живет, Сергей, который травмами занимается, Сергей Нерейкин, ну, может, мне кажется, змеевики вам подбирать. Он умеет это делать. Змеевики от простуды. Если он захочет, конечно, этим заниматься. Расскажите, пожалуйста, о нефрите. Нефрит – это полудрагоценный камень, который связан с Меркурием. Я в основном его не использую, так как он очень слабо действует на Меркурий. В целом, как бы это не такой опасный камень, если он не имеет едкого какого-то оттенка. Если вы носите на браслет, на груди, то нет большой опасности. На пальцах же лучше не носить. Хотя, если быть носить, он сильно не всегда сразу может перегрузить. Бусы из необработанного янтаря могут ли оказать негативное влияние на человека с увеличенной функцией щитовидной железы? Могут негативное, могут позитивное. Да, действительно, янтарь влияет на гормональные функции, но может и помочь, и может повредить. В целом, бывают два вида янтаря. Если вы увидите янтарь такой с пузыриками внутри, это значит, что он плавленый, он вообще как пластилин просто. Янтарь должен быть слоеный, то есть надо видеть там какую-то структуру внутри. А если там есть структура, это значит, что его не плавили. Он внешне выглядит немножко более тускло, такой янтарь, но он настоящий лечебный камень. А если там пузырики уже, это значит, что это уже не янтарь, а просто пластилин. Прозрачный, надо трудно понять, то ли плавленый, то ли нет, трудно понять, надо смотреть. Плавленый слишком прозрачный всегда бывает, монотонный такой. И часто они принимают такие какие-то формы, их как бы, ну, для украшения формы, или чтобы формы такие необычные приливать, их чаще всего плавят. Потому что янтарь маленькими обычно кусочками, его сильно там не закрутишь, какие-то изящные там формы. И были большие янтарные образования какие-то. Чаще всего плавят. Но иногда бывают большие куски находят. Как мыть камни, как чистить камни? Камни вообще лучше, когда вы под душ ходите, никогда с собой не брать, потому что они туда чаще всего и улетают во время мытья. И часто камни теряются с большого и мизинца пальцев, когда вы носите сумку какую-то, несете сумку. Как-то так происходит, он трется от сумку и слетает. Один так удивительно обшитый камень потерял. Он дал женщине руку с автобуса сойти, она у него стащила с большого пальца камень. Кольцо. И он даже это видел, не смог найти там в грязи. Все, улетело. Вот. А, такое тоже может быть. От судьбы не уйдешь, но тем не менее, камни, если вы в автобусе едете, старайтесь, чтобы не за поручни, если берете, следите за рукой, чтобы она у вас не сползала. Вот сумку, если несете, будьте осторожны, особенно если на плече сумка, поддерживайте. Вот большой, с большого пальца может улететь очень просто камень. Очень часто люди просто в камнях работают, привыкают к ним, работают и просто ударяют рукой неожиданно и не колят несколько камней. Иногда камень от времени может сам носиться раз и на две части развалиться. Никто от этого не застрахован. Турмалины очень хрупкие камни. Поэтому надо учиться их заменять. Один на другой там смотреть, похожие камни. Как чистить? Ну, просто помыть их можно и все. Эти все системы ложить на Луну, там думать, есть какая-то целая методика поклонения камням. Это то же самое, как поклонение полубогам, или менеджерам Вселенной, или планетам этим. Это все не нужно делать, оно не приносит счастья. Занимайтесь своим, выполняйте свой долг в жизни. И камни ваши будут заряжаться только от того, что вы это делаете. Если вы любите общаться с людьми, хорошо, Меркурий, зеленые камни будут заряжаться. Если мира всем желаете, белые камни, лунные. Если выполняете все обязанности солнечные, если верите в Бога, значит, желтые Юпитера будут заряжаться. Все зависит от того, как вы живете. Камень может увеличить негативное или позитивное действие от жизни. Если человек ставит на Луну, там молится на них, это поклонение камням, оно не придет к счастью. Это придет к страданиям в будущем. Следующий вопрос ко мне. Как можно мало, как можно больше? Можно 10 минут даже носить, будет эффект все равно какой-то. Даже 10 минут может носить, и то будет эффект. Камни, когда вы поносите 10 минут, они еще на 20 минут сохраняют свое действие. Если вам достаточно полчаса лечиться в день, значит будете. Если вам надо, допустим, вы 3 часа носите, они на вас действуют еще, допустим, 3-4 часа. Или больше даже. Вот если вы 5 часов в день, то уже 10 часов они на вас действуют. Понимаете, то есть можно носить полдня и достаточно, в принципе, до полного лечения. Что скажете о камне волосатик? Волосатик — это камень такой очень примитивный. До свидания. Я сколько не пользовал и пытался использовать его в лечении, никак не смог. Он почти никуда не подходит. Мне кажется, он эмалит зубов будет хорошо восстанавливать, если он подойдет к камню. Но и то вряд ли, я не знаю. То есть я просто отказался использовать этот камень, потому что особого толку от него нет. В основном все полудрагоценные камни, они малоэффективны. Но однако же я умудрялся ими лечить, и довольно большой эффект наступал в лечении, если их комбинировать. С ними проще работать, но эффект долго, дольше достигает, чем драгоценный. Какие еще вопросы? Камни рассасывающие можно носить, не снимая, можно снимать на ночь. Если вы чувствуете, что сильно жарко вечером и плохо становится, это слабость, вялость, жарко, это значит, что рассасывающие камни у вас перегружают вас, это значит, что уже как бы процесс идет на улучшение. Значит, вам надо в 7 часов вечера снимать эти камешки, одевать только в 7 часов утра. Вот так вот, то есть носить только днем. А если у вас еще не наступило сильное улучшение, лучше даже, можно даже на ночь их оставлять. Если сон нарушается при этом, можно снимать на ночь. Я уже передаю, у меня есть люди, которые учатся. Но это, чтобы стать учеником, учиться камнями, для этого надо заниматься духовной практикой, соблюдать обет безбрачия, ездить со мной в течение 6 лет. На это отваживаются только немногие смельчаки, которые тут, видите, вокруг меня ходят. Остальные все в основном не могут этому научиться. Это очень опасный метод лечения. Он просто так, вот то, что вы сейчас настрелялись информацией, вы не сможете это делать серьезно. Просто будете вредить. Потому что камни могут опасно очень плохо действовать на человека в каких-то случаях, если неправильно все подобрано. Поэтому лучше не экспериментировать. Учитесь лечить лучше травами. Травы — это более простой метод. Быстрый эффект достигается. Это первый этап постижения знания медицинского, это лечение травами. А камнями... Мы делаем так, что шизофрения, допустим, не дает приступов. То есть человек более адекватно воспринимает себя при шизофрении. То есть при эпилепсии у нас тоже достигаются какие-то результаты. Не могу сказать, что всех эпилептиков мы вылечили, однако же смягчение приступов, уменьшение их, отказ от лекарств и в каких-то случаях выздоровление. Психопатия лечится у нас тоже так же, так, то мы избавляем человека от приступов, то есть пока он в камнях. Если камни теряет, нет гарантии, что опять еще при шизофрении и при психопатии не восстановится ничего. Однако же, если пациент невменяемый, он сдирает с себя камни, естественно, я его вылечить не могу в этом случае. Имеется в виду, что он более-менее соображает. Нейролептики просто как бы затормаживают развитие болезни, вылечить они не могут ее. Ну, конечно, они дают побочные явления. Все таблетки дают побочные явления. Чего об этом? Давайте не будем сейчас о таблетках говорить. Вопросы по камням еще есть какие-то? Причем? При раке? При камне? Ну, если вас не перегружают, можно. А если перегружают, нельзя. Что? Давайте так с вами, госпожа. Если у вас индивидуальные вопросы, спрашивайте меня после лекции. Я общие вопросы сейчас хочу слушать. Если сильно высокая температура, все камни на правую сторону. Сначала ставьте все на правую сторону. Правая рука, правая нога, все камни. Кроме тех, которые зеленые, вот эти едкие зеленые камни, которые для рассасывания опухолей. Змеевики же наоборот всегда на правую сторону. Хоть они зеленые, их на правую сторону надо ставить. Температура при этом может стать ниже. Если еще хуже стало, то наоборот все камни сразу на левую сторону ставить. И тогда уже точно вам поможет. То есть такой методом проб и ошибок очень просто так. Но чаще всего на правой стороне их надо носить. Все камни на правую сторону. А? Травы? Травы помогают, если камни стоят. Но только в том случае, если камни что-то не доделывают. Лучше, чем камни, травы никогда не смогут сделать. У меня был такой случай, когда один человек мне сильно не верил, но тем не менее он мне как бы захотел у меня лечиться. Он мне, когда я ему подбирал сбор в гипертонии, он мне 100 раз сказал: пожалуйста, сильнее, пожалуйста, сильнее. Я испугался его, сделал ему там по полной программе сразу. У него так давление сильно снизилось, а он не верил, что это камни делают. И он думал, что оно у него повысилось. Он вызвал скорую помощь, короче, его привезли туда. Он сказал, что у меня сильно повышенное давление. Ему поверили, померили, оно у него сильно пониженное. Ему вкололи несколько тюбиков там повышающих давление, давление не повышается. Камни на нем стоят, пониженное давление. Потом один из врачей, какой-то интуитивный человек, спросил: а что это у вас на руке? Там. Он говорит: да это лечимся от повышенного давления камнями. Они сразу ему эти камни снимают, и у него давление резко повышается, короче. У него давление резко повышается, и они ему одевают опять камни, и говорят: иди отсюда, ты надоел. Вот. Одевает ему камни, у него давление начинает потихоньку падать. И они говорят, когда до нормы дойдет, просто камни снимешь и все. И он мне приходит и звонит ко мне и говорит, вы очень плохой человек, вы можете человеку навредить. Я говорю, в чем заключается моя, как бы, то, что я плохой? То, что вы не сообразили просто, что камни на вас подействовали, в этом я плохой. То, что вы не поверили себе давление. То есть, а к чему это я рассказал? К тому, что вы должны быть разумными. Если вы хотите сильным методом пользоваться, вы должны изучать. Если хуже стало, надо переставлять сразу камни и думать о том, что это какие-то из-за того, что я понервничал там или то, или все. Надо всегда связаться как-то с камнями. Это все. Погода меняется, время меняется, они меняют свое действие. Изучайте, как носить. Очень трудно сейчас мне вам перечислить. Начинайте с середины, по-моему, мне сейчас трудно сказать. По-моему, середина сентября, середина ноября, один сезон, и вот так вот. Это по лунному календарю очень легко. Вот лунный календарь берите с первого числа до последнего. Два месяца идет лунного календаря. То есть, ну там как шесть сезонов, сейчас я не могу сказать. Мне надо смотреть по числам. Я пока как бы к этому не привык тоже еще как вы. Кто еще, какие вопросы? Да, можете использовать их, покупайте, да. Покупайте. Однако, если это змеевики, такие зеленого цвета, едкого зеленого цвета, если это змеевики, или офиокальцит, такого темно-зеленого цвета, тоже такие украшения, как бы изделия из камней, не ставьте это в той комнате, где вы спите. Ставьте там в зале, где никто не спит. Иногда они могут перегружать во время сна. Однако же, я вам хочу сказать такую вещь. Если вас замучили кошмарные сны, кошмары ночью, то есть такой камень, называется кошачий глаз. Однако же, те бусы из кошачьего глаза, которые вам продают, это все туфта. Они все искусственные. Настоящий кошачий глаз, который можно найти в России, это очень редко встречается камень, именно в бусах, как бы, ювелирно вы можете купить настоящий. Большой сложности нет, надо просто знать, как он выглядит. А ювелирно это чаще всего такой матовый, полупрозрачный, зеленоватого цвета, такой булыжник, они не обтесанные продаются в таких, как бы, цепочках, полуобтесанные такие, с переливами. От темно-зеленого до светло-зеленого цвета такие камешки. Их просто один такой камень берете, кладете себе в подушку, спать ложитесь и все, спать будете спокойно. Ни один дух вам в голову не залезет, они боятся этого камня. Также на плохие места можно его класть. Очень эффективно снимает, как бы, проблемы. Так, давайте индивидуальные вопросы будем задавать индивидуально. Вы не лечились у меня, здесь как бы речь идет о тех, кто лечился сейчас. Они должны спрашивать. И им скоро оставаться одним с камнями, один на один с камнями предстоит. К вам я приеду, если не помру, наверное, год через два. Вы поймите, что сейчас специалистов в области лечения камней практически у нас в России не существует. И даже в Индии их очень мало. Поэтому то, что вам говорят там, этот камень вам поможет против этого, этот поможет против этого, они вы просто выстряхиваете лапшу с ушей почаще. Потому что на самом деле я просто этим серьезно занимаюсь и вижу, как трудно подобрать камень. Те люди, которые здесь сидят, лечились, они вам бы спросите у них, они вам скажут, вот чуть-чуть вот я этот оттенок цвета не тот дал, сразу раз плохо стало. Маленький камешек вот такой вот. Несколько миллиметров, не говоря уж о том, чтобы такой булыжник какой-то там, который они вам дают, чтобы он на вас не действовал. Хорошо, очень хорошо, отлично. Все, можно говорить все, что угодно. Стряхивайте лапшу. Вот, поймите, что это все есть, это знание есть. Ну как носить, где носить, как переставлять, для чего, зачем, почему? Этого знания нет. В целом какое-то знание есть, но все это в основном глупость. Например, я книжку вот такую по лечению камнями открыл сразу. Это для меня как анекдот. Мне просто посмеяться, вот посидеть, просто посмеяться. Если вы положите в рот халцедон и будете сосать, то у вас появится красноречие. Я вот каждый день по 5 часов я халцедон ношу во рту. Каждый день. И поэтому у меня такие лекции интересные. Благодаря халцедону. Я ношу каждый день булыжник большой халцедона, засовываю в рот. Иногда губы болят даже от напряжения. Растягиваю так сильно, чтобы красноречие больше было. Один раз на скорой увезли, подавился. Вы стряхиваете лапшу, стряхиваете. Стряхиваете? Вот. Какие еще вопросы? А в других городах Украины посмотрим, но если я поеду на Украину, то, скорее всего, Днепропетровск. Почему? Потому что мне вас очень понравилось. Вы очень такие все хорошие, дружные, много вас на лекции ходят. В Киеве немножко тяжеловато было. Я первую лекцию когда-то читал, там пришло 40 человек, и половина из них начали ругаться со мной, спорить. Или выдержал эту нагрузку. Потом постепенно там стало 150 человек ходить. Но, тем не менее, там лекции хорошо прошли, нормально. Ну, как бы, но 150 это не 600, правильно? Разница есть. Мне хочется, чтобы больше людей получило знания. В этом здесь все как бы моя жизнь. Какие еще вопросы? Пока мне... Если у вас какие-то вопросы будут, еще раз повторяю. Сделайте сейчас, это несложно сделать. Берите все камни, какие у вас есть, как они должны стоять. Возьмите, сделайте близкую фотографию рук, там, где стоят камни. На всякий случай сейчас сделайте, пока не потеряли. Даже если потом, допустим, я буду в Москве, если вам сильно нужны эти камни, вы можете приехать ко мне. У вас какие-то камни вылетели из какой-то цепочки. Я вам подберу их опять заново, поставлю туда. Если у вас есть фотографии, мне будет очень легко это сделать. Я пойму, что вы хотите от меня. Если не будет фотографии, то вы будете говорить, ну это как, понимаете, Олег Иванович, это такой камень, вот. Ну как вам сказать? Я не смогу понять ваших объяснений. Понимаете? У нас есть сайт, который написан на каждой книжке. У нас есть адрес интернетовский. Всегда, когда вы туда зайдете, вы узнаете, где мы находимся. А в Москве мы будем 3 недели всего, с 16 числа и плюс 3 недели. Телефон московский знаем мы, надо у Коли спросить, я не помню. Все, все сели прямо, всем желаем счастья. Время много. Значит, эту лекцию я хотел бы, чтобы вы все имели у себя. Переписывайте друг у друга, я разрешаю переписывать все свои лекции. Пожалуйста, если у вас есть кассетный магнитофон, переписывайте лекции, раздавайте своим друзьям, я разрешаю это делать. Если вам лень, тогда попросите, чтобы переписывали ребята, которые этим занимаются. Они вам будут помогать в этом. То же самое CD-диски, где на которых лекции. Можете покупать их и переписывать, и дарить друзьям. Но если вы начинаете им продавать и загонять за деньги, тогда я не разрешаю. Если вы бизнес на этом делаете, то здесь есть кому этим заниматься, в этом городе. Поэтому, пожалуйста, если вы хотите просто помочь человеку, подарите или отдайте ему по себестоимости. Если вы хотите бизнеса, значит, тогда это будет запрет на это. Давайте всем желать счастья.